Сознательное вхождение в сон. Момент засыпания – это момент встречи с бессознательным. Вы засыпаете каждый день, но вы еще не встретились с бессознательным. Вы не видели его. Что это такое? Как оно приходит? Как погрузиться в него? Вы не знали ничего о нем. Каждый вечер вы погружались в сон и каждое утро пробуждались, но вы не чувствовали момента, когда наступает сон. Вы не чувствовали, что происходит. Поэтому попробуйте этот опыт. И через 3 месяца, неожиданно однажды, вы войдете в сон сознательно. Опуститесь на кровать. Закройте глаза и вспомните. Вспомните, что приходит сон, а вы собираетесь быть бодрствующим, когда он придет. И это очень трудно. В первый день этого не случится. Во второй день этого не случится. Но если вы будете настойчиво пытаться каждый день, вспоминая, что приходит сон, и вы не должны позволить ему прийти без того, чтобы вы осознали его приход. Вы должны чувствовать, как сон одолевает вас, что это такое. Тогда однажды будет сон, и все же вы будете бодрствовать. В этот самый миг вы осознаете свое бессознательное. И как только вы осознаете свое бессознательное, вы больше не будете спать. Сон будет, но вы будете бодрствовать. Центр вас будет продолжать знать. Все вокруг вас будет во сне, а центр будет продолжать знать. Когда центр не перестает знать, сновидения невозможны. Грезы и мечты тоже невозможны. Тогда вы будете спать уже в другом смысле. Из этой встречи возникает новое качество –